Глава 34. Марат. На улице все накрапывало. Пальто сразу украсило кучей мелких мокрых клякс. До квартиры Ани доехал быстро. В этом городе до любой точки можно было за полчаса на авто добраться. В подъезде холодно, и я предчувствую, как холодно будет в квартире. Думаю о Ане. Одеяло ей завести нужно будет. Утром, первым же делом. Уже отпирая замок, услышал из квартиры сердитый голос Люкса. Вошел. Кот недоуменно дернул хвостом, не меня ожидал увидеть. Затем вовсе его задрал и гордо ушел в комнату, словно и не сидел со вчера некормленный. «Да брось ты!» – крикнул я. «Мы же неплохо с тобой ладили!» Сбросил ботинки и прошел на кухню. Налил свежей воды, насыпал корм, открыл упаковку влажного, вывалил в другую миску. Люкс вернулся, остановился в дверях. Большой, мощный, пушистый. «Не выпендривайся!» – попросил я. «Ешь. Ты же знаешь, что твоя хозяйка сейчас беременна. Родит тебе забаву, будет за хвост тебя таскать. Хотя тебя разве утащишь, толстожопого?» Люкс подумал немного, затем все же склонился к миске. Сначала долго нюхал, словно подозревая меня в желании его отравить. Затем все же поел. Потом прошел мимо меня в открытую дверь туалета и принялся остервенело скрести наполнитель в лотке. Я заглянул туда и понял, одной кормежкой дело не обойдется. Люкс не только ел хорошо, с другими потребностями своего организма он тоже неплохо справлялся. Поэтому я дождался, пока он закончит, затем присыпет свою кучку наполнителем, затем подобрал все совочком и смыл в унитаз. «Бывай», — сказал я коту. «Завтра вернусь». Запер квартиру. Дождь разошелся уже в полную силу, барабанил по крыше машины, почти оглушая. Я посидел некоторое время в машине. Корпоративная квартира была готова, как и несколько номеров в местной гостинице для специалистов из Москвы, что неустанно трудились на благо возрождения былой силы комбината. «Надо ехать. Спать. Завтра поработаю здесь». Раз уж прилетел. И надо ехать, да. Затем посмотрел на время. Еще не очень поздно. Ночь только начиналась. И набрал номер начальника охраны комбината. «Да, слушаю». Сразу же взял трубку он. «Наверное, в курсе, что я прилетел. Андрей в городе», — сказал я. «Какой?» — не поняли меня. Я снова мгновенно с полоборота вспыхнул злостью. «Самойлов, блядь! Точно! Простите! Да, я слышал! Адрес мне его найди, быстрее!» «Справится, город маленький!» Я пошарил в бардачке и нашел пачку сигарет. Закурил в приоткрытое окно, которое то и дело брызгало в меня холодными каплями дождя. Перезвонили мне через минут 10, а вскоре я ехал по нужному адресу. Частный дом, окруженный высоким забором. Дождь прекратился, даже небо частью порасчистилось, и в нем повисла огромная, неправильная и даже немного пугающая круглая луна. У ворот маячил Олег, начальник охраны своей персоной. «Вы чего?» – удивился я. «Куда же я вас одного? Голову оторвут, не приведи Господь!» Я пожал плечами и нажал на вызов домофона. Открылась почти сразу и без вопросов. Видимо, ждал кого-то. «На улице жди», – бросил я Олегу. «Слишком личное. Никто из подчиненных не должен был видеть, что их босс такой же смертный, так же глупо влюбляется и ревнует, сходя с ума». Поднялся по ступеням, прошел в распахнутые двери. Пахло жареным мясом и не к месту сжался желудок, напоминая, что не только котов кормить стоит. «Водка стынет!» – проорал Андрей и вышел из-за угла. «Марат?» Он был в одних шортах, волосы мокрые, только из душа. На меня смотрит, не в силах скрыть удивление. «Марат», — согласился я. Сделал шаг вперед и ударил. Без предупреждения. Просто ударил кулаком в это самодовольное лицо. Нос брызнул кровью. Андрей отшатнулся, едва удержав равновесие. «Ты с ума сошел!» — крикнул он. И я ударил еще. Он был не противником мне. Слишком худой, да и ростом ниже. Да и боялся он. Такие до ужаса боятся тех, кто по статусу вышел. Я четко понимал, что могу просто забить его до смерти. Но не сопротивляющегося человека бить не мог. К счастью, он все же бросился на меня. Его удары я перехватил, а затем повалил Андрея на пол. Упал он некрасиво и шумно. Наверняка больно. Я сел рядом на корточке. Андрей дышал так тяжело, словно марафон пробежал. Грудь ходит ходуном, зубы блестят от крови. Херня, я в пол силы бил. Ни одного зуба не сломано. Нос в травме вправят. Я мог сильнее. Мало того, я хотел сильнее. «Какого хера?» — хрипло спросил он. «Не подходи к ней больше», — вежливо сказал я. «Кому?» — сплюнул кровь. «Дурака не валяй, в следующий раз будет больнее. Не подходи к ней больше». Он рассмеялся, лежал на полу и смеялся, скаля красные от крови зубы. Я ждал, разглядывая свой сбитый кулак. «Нужна она тебе! С моим выблядком нужна!» «Я одно знаю, Андрей», — терпеливо сказал я. «Ты ей не нужен. Не подходи к ней». «Сейчас я сказал по-хорошему». С костяшки кулака все же сочилась кровь. Я вытер ее о штору ближайшего окна. «Думаешь, так просто все?» — спросил он. «По морде мне дал и все?» «Да она, если узнает, сама мне раны залижет. Она меня 10 лет любит. Бей, не бей, Аня сама ко мне прибежит». «Я не ей к тебе запрещаю, тебе к ней. Людей поставлю, только услышу, ноги переломаю. На четвереньках по бабам не побегаешь». Пошел к выходу. Олег нетерпеливо маячил у крыльца, заглядывая через стеклянные вставки в дверях. «А детей она будет рожать от меня!» — крикнул Андрей. «Ты же не можешь!» Я стиснул зубы и почти вернулся. Остановил себя. Если я его убью, мне кажется, я мог. Ревность не унялась, легче не стало. Если только от осознания, что к Ане он не сунется. Трус. «Вы вслед раз сами кулаками не машите», — сказал начальник охраны. «Мы вам зачем? Будете бывшего босса бить?» — с ухмылкой спросил я. «Никто его у нас не любит», — зло бросил он. «С удовольствием будем». Мы разошлись каждый по своим машинам. Я поехал было к отелю, потом подумал, зачем? Мне вообще-то животину верили. В отеле так же холодно, как и везде в этом городе. И будет холодно, даже если врубить кондер или обогреватель. Этот город отогревался только на пару месяцев в году, а так грей его, не грей. «Эй, мохнатый!» — позвал я, входя в квартиру. «Тащи сюда свою толстую жопу, вместе будем спать!»